Глава вторая. Сердце забилось испуганной пташкой. Я сделала неловкий шаг в сторону и споткнулась о край потертого ковра. Отражение исчезло. Ну вот. В дверь забарабанили, и визгливый голос крикнул. «Эмилин, госпожа Старс приказала одеть и причесать вас. Это я, Марта». Затем дверь открылась, и вошла служанка с недовольно поджатыми губами. В руках она держала платье. И только тут я обратила внимание на одежду, которую носила. Дешевую, сшитую с побитой молью тонкой шерсти. «Молодая госпожа Рут соизволила подарить вам платье из своего гардероба. Оно даже еще не совсем вышло из моды. Представляете, как добра к вам ваша сестра?» Марта разложила на кровати нечто коричневое с черным кантом. «Госпожа Рут надела его всего раз, когда я ходила на похороны господина Свена». «Новое платье», — уныло прошептали в голове. «И вся эта красота для изменщика лорда Седрика? Где красота? Никогда не видела более уродливого платья. Но что-то со мной неладное творится». Почему мой эротический сон сменился этим безобразием? Впрочем, мне было плевать, что надевать для лорда Седрика. Он все равно вымышленный персонаж, и зад его мне не понравился. «И больше не пытайтесь прикидываться больной, чтобы спугнуть жениха. Госпожа справедлива, но строга. Снова отправит вас ночевать в погреб». Господи, сколько злобы в этих людях. Но главное, почему я их вижу? «Верните мне красавчика-блондина». «Выйди», — бросила я. «Госпожа приказала мне помочь вам одеться», — упрямо замотала головой Марта. Тетка она была высокая, жилистая, и драться с ней желания не возникло. Поэтому я кивнула и поджала пальцы на ногах. Холодно, а я в каких-то дырявых тапках. Поморщившись, Марта распахнула платяной шкаф. Достала с нижней полки бархатные туфли на низких каблучках и кинула мне. «Столько добра вам сделали мачеха и сестры, столько добра!» — ворчала она, пока напяливала на меня коричневое недоразумение. «Другие такую ленивицу и неумеху давно бы выкинули, а госпожа Старс пригрела». Я пропускала злой бубнёж служанки мимо ушей, но в груди неприятно царапала. Мутный какой-то бред. Тревожный. Затем Марта принялась грубо чесать мне волосы. И я, гневно вскрикнув, отняла у нее гребень. «Ваши лохмы, что расчесывай, что не расчесывай. Дикий бурьян какой-то. Вот у молодых хозяек локоны шелковые, ухоженные». А вдруг все правда, и меня занесло в новый мир, в новое молодое тело. «Хотя лорда Седрика вряд ли волнует ваш вид. Он на вас из-за магического дара женится». Вылив яд, Марта небрежно закрепила мне волосы шпильками. «Будьте внизу через полчаса. И не опаздывайте. Вы не в том положении, чтобы сердить лорда Седрика». Служанка вышла, а я кинулась к зеркалу. Позвала Эмилин, теле которой предположительно оказалось. «Что тут происходит?» — рявкнула я. «Что еще за история Золушки?» Бедную Эмилин я больше не ощущала так ясно, как поначалу. До меня доносились только отголоски. Из смутных воспоминаний мне удалось выловить, что отец Эмилин был купцом, первым браком, женатым на аристократке. Но та умерла родами, и купец привел в дом женщину своего ранга. И тоже вскоре отправился к праотцам, оставив в злой стерве все свое имущество. «А у матери Эмилин ничего не было?» — поинтересовалась я, но ответа не получила. «Угу, если и было, то сплыло. Или осела в карманах мачехи и ее дочек». Через полчаса, отследила их по большим часам на стене, я вышла в коридор, спустилась на второй этаж. И чуть не упала, потому что кто-то подставил мне подножку. Растопырив руки, я чудом удержалась на ногах. Сердце от испуга чуть не остановилось, и я резко обернулась. Передо мной стояла рыжая девица. Лицо красное от злости, но прическа идеальная. Зеленое платье сидит как влитое. Так это же та особа, что громко орёт в постели. Память Эмилин показала мне ее, когда они с лордом Седриком занимались любовью. И снова фантомная боль в сердце. Кажется, глупая Эмилин была влюблена в этого Седрика, которого я все еще не знаю в лицо. Я усмехнулась, а рыжая фурия уперла руки в бока. Точно как ее мамаша. А интересно у них здесь. Получается, жених изменил Эмилин с ее сводной сестрой. «Тебе даже мое платье не подошло. А я прислала самое приличное», — с издевкой произнесла сестрица. Я сощурилась, пытаясь понять, не это ли Рут травила Эмилин. Очень похоже на то. Но лучше пока промолчать и смотреть по ситуации. Может, удастся сбежать от злой родни. Рут походкой от бедра подошла ко мне и потрогала лоб. Я скинула ее руку, а она задумчиво сжала губы. «Мама сказала, ты жаловалась на здоровье», — протянула она. «Живот болел, но все прошло», — ответила я, памятуя о подвале. «Лучше пока притворюсь смирной. И вообще, почему после моего подселения все признаки отравления прошли? Странно». Рут состроила скептическую гримасу. Возможно, тоже удивлялась, с чего это яд не подействовал. «Лорд Седрик делает большую ошибку, что женится на тебе», — произнесла стерва, и в ее глазах промелькнула животная темная зависть. «Только спать он все равно будет со мной, пока не овдовеет», — Рут облизнула пухлые губы. «Он такой горячий. Но ты этого никогда не узнаешь, потому что Седрику от тебя нужна только магия». В голове захныкали, а я возвела очи к потемневшим балкам. За что? «А мужчины ветрениц не очень уважают», — задумчиво протянула я. «Так и будешь отрабатывать, пока он не сменит тебя на более молодую». Видимо, я попала в больную точку, потому что сводная сестрица неожиданно сильно толкнула меня в плечо. Ой, я потеряла равновесие и полетела назад. А сзади лестница. Найдут меня любимая мачеха и страстный жених со свернутой шеей и скажут, что так и было. Я уже распрощалась с бредом, понадеялась на пробуждение в больничной палате и зависла в воздухе, так и не достигнув ступеней. Поток воздуха? Это что, магия? Поднял меня и развернул. А затем я оказалась на руках у высокого черноволосого мужчины. «Лорд Седрик?» — догадалась я. «Я не хотела, Фил!» — взвизгнула Рут, а женишок повернул к ней аристократичное лицо и неодобрительно подцокал языком. «Ты тупая овца, Рут!» — прокомментировал он, аккуратно ставя меня на ноги. «Рад, что подоспел вовремя, Эмилин. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы ты сломала свою тонкую шею». И с этими словами он обхватил эту самую шею, погладил сильными пальцами. От его прикосновения внутри все сжалось. Какой же подлый тип. Заметив отвращение в моих глазах, лорд Седрик только криво улыбнулся и подошел к любовнице. Прихватив ее за подбородок, медленно и глубоко поцеловал. Рут скосила на меня глаз, сверкающий торжеством. Думаю, настоящая Эмилин бы провалилась сквозь землю. А где она, кстати? Что-то замолкла. Затем лорд подал мне руку, и мы втроем чинно спустились по лестнице. Внизу нас ждали мачеха и вторая сестрица. Страсть какая некрасивая. Лишний вес, веснушки, покрытые лаком нелепые кудряшки и злые-призлые глаза. Лорд Седрик усадил меня за стол, а я четко осознала, какой попала переплет. И мне стало страшно. Очень.